говоришь, Пелагея, не надо виду подавать, как бы оправдываясь, заговорила Дёнка. А не могу я. Увижу его, сразу сердце забьется, ну, и слезы в глазах, краснею. Дура ты, Дёнка, ты пойми, вдруг у него не любовь к тебе, а так просто. Ты себя выдашь, покажешь, а ему только и надо. А все равно, люб он мне, не такой, как все, нет его лучше. А ты держись, приглядывайся. Да если не любит, зачем я ему? На то и парень. Сватать-то он тебя не сватает? Сватает? Ей-богу, крест святой. Что же ты мне сразу не сказала? Из головы вон. Дура! Восторженно воскликнула Пелагея. Значит, любит. Никакого обмана нет. Ясно, замуж иди, да скорей. Дёнка что-то шепнула в ответ. Пелагея звонко засмеялась. Они вскочили и затопали босыми ногами по дороге. Ветер донес к Порфирию облачко пыли. Чувство горечи охватило его. Лиска меня всегда называла Порфиша, Порфишенька. Ласково так выговаривала. А я... Эх! Он вскочил, провел руками по одежде. Выпить бы к дьяволу. А ветер дул в лицо, нес на своих теплых крыльях от деревни запах жилья, собачий лай, скрип журавля у колодца. Лес шумел, ласковый, подкупающий. Дрогнули ноздри у Порфирия, встал на дороге и огляделся. Ночь словно посветлела. Домой, домой, скорее в город пойду, к Лизутке, все прощу ей. Глава 27. Эта ночь не прошла и для Клавдии бесследно. После встречи с Петрухой она побежала опять на паром, съездила в Слободу, к Кирееву, но опоздала, занятия кончились. Возвратившись домой, Клавдия повалилась на сундук. Подошла Степанида Кузьмовна. «Клавдиюшка, где же ты ходишь? С детьми водиться надобно. Я уж сама занялась, сама вышел Ваня». Увидел, шибко на тебя забронился. Не для того, говорит, няньку держу. За нерадивость ей меньше платить стану. Ради Господа, простите, Степанида Кузьмовна, не поднимая головы, ответила Клавдия. Виновата я, да такой случай вышел. Да я что, я не виню, заступила Степанида Кузьмовна. Подумаешь, беда какая, на полдня баба со двора отлучилась. Это все Ваня. Я ничего. Смуты всякие, смуты в городе пошли. Вот и он стал сердитый. Ну да ладно, ладно. Да поди в детскую. Да что ты бледная такая? Лица на тебе нет, лица? Сплеснула руками старуха, когда Клавдия с трудом приподнялась с сундука. Так, ничего. Голова болит. Кваском помочи, кваском. Помогает. Не надо. И так пройдет. Пошатываясь, Клавдия побрела в детскую. Там сидела Елена Александровна, нечесанная, заспанная, видимо, недавно поднявшаяся с постели. Она держала на руках дочь и удивленно оглядывала ее личико. Борис усердно колотил деревянной лошадью по полу. Елена Александровна мало занималась детьми. Бывало, что по нескольку дней даже не заглядывала в детскую. Отсутствие Клавдии она и не заметила, не обратила внимания сейчас на ее усталый, измученный вид. «Это ты, Клавдия? Что это у Ниночки лицо такое странное? Сыпь? Да ничего, барыня, цветет ребенок, со всяким так бывает. Значит, ничего серьезного? А чего ж? Отцветет, осыплется?» Клавдия говорила с трудом, она присела на низенький стульчик и стиснула голову руками. Подбежал Борис, ухватился за юбку. «Баба!» — закричал, пытаясь влезть к ней на колени. Клавдия отвела ладони от лица. Елена Александровна смотрела на мальчика, недовольная. «Что это, Клавдия? Каким ты словам учишь ребенка? Еще не хватало прислуги в родственнице к нам записаться». «Да что вы, барыня!» — удивилась Клавдия. «Сам говорить начал. и притянула к себе черную головку Бориса.